ускорение деятельности подсознания. В третьей главе, посвященной гениальной программе, мы говорили о нескольких методах развития я-концепции и способах управления собственной эволюцией. Это был путь накапливания умом сообщений, согласующихся с образом такого человека, каким вы хотите стать. Методы визуализации, утверждения, вербализации, ролевой игры, установления контактов с нужными людьми и подпитка своего ума соответствующими книгами, аудиозаписями и статьями – таковы испытанные и проверенные пути изменения мыслей о себе и собственных возможностях. Они работают четко и надежно. Использование этих методов в вашей повседневной жизни должно стать такой же естественной частью действий, как вдох и выдох. Указанные методы ментального программирования схожи с командами, используемыми при работе с компьютером. Они прямолинейны и эффективны, и позволяют достигать результата быстрее, чем любым другим способом. Они необходимы для личного и профессионального роста. Это есть базовые команды. Но их одних недостаточно. Есть методы, работающие еще быстрее. Точно так же, как существуют силовые команды в компьютерных программах, позволяющие ускорить процесс генерирования данных на выходе, также существует и ряд специальных методов, которыми можно воспользоваться для значительного ускорения процесса подсознательного перепрограммирования. Такие методы позволяют менять собственную я-концепцию и умонастроение с поразительной скоростью. Вы немедленно начинаете ощущать перемены в окружающей реальности, потому что ваш внешний мир очень скоро начинает отражать ваш новый внутренний мир. Были времена, когда многие из этих принципов и методов держались в тайне и были доступны лишь немногим посвященным. Некоторые же из них разработаны совсем недавно. Их объединяет одна общая черта, и состоит она в том, что эффективность этих методов доказана опытом многих тысяч людей в течение нескольких столетий. Они служат ключом, отпирающим дверь, за которой находится трансформация личности. Чтобы извлечь максимум из этих методов, требуется сильное, горячее желание самосовершенствования. Необходимо обладать способностью верить и терпеливо, настойчиво трудиться, зная, что существует собирательный эффект от всех ваших усилий и что вы, в конце концов, получите достаток и награды, которых желаете.